прикладывал пистолет к его животу. Он ни секунды не колебался. «Спинелли!» Я кивнул. «Почему ты прячешься, Лоренцо?» Он молчал, глаза его, казалось, закатились под лоб. «Может быть, ты что-нибудь узнал?» — спросил я. «Может быть, ты знаешь, что этот человек убьет тебя, как только ему станет известно, что он во что-то замешан, по твоей милости?» Джокс, наконец, снова обрел голос. «Окей, я видел этих шлюх. Я знаю таких парней, как он. Он сам сказал мне, он...» Голос его дрожал. «Ну что, Роберто?» — спросил я. «Да», — ответила она. Я неплохо потрудился над ним, а жалобные стоны, которые он издавал, заглушались звуками приемника. Синяки и кровоподтеки еще очень-очень долго будут напоминать ему об этой ночи. Во время этой операции я все время тихонько с ним разговаривал и позаботился о том, чтобы Роберта все время была в поле его зрения, пока еще он был в состоянии хоть что-нибудь соображать. Я напомнил ему, что он с ней сделал, а потом и о том, что он делал с другими девушками. Он был совершенно уверен, он понял, что это лишь начало его неприятностей, потому что теперь немало людей узнают, где он прячется и чем занимается. Куда бы он теперь ни двинулся, его всюду будут поджидать с нетерпением. Лоренцо Джокс понимал, что я нисколько не преувеличиваю и не лгу ему ни капли. Закончив, я вынул его бумажник, вытащил оттуда 3 гранда и протянул их Роберте. Она могла теперь разделить их с другими девушками, и тогда у них появится возможность выбраться из этого ада, если, конечно, хватит мужества и решимости. В Роберте, по крайней мере, я не сомневался. Я сунул в карман его пистолет, засунул свой 45-й в кобуру и спустился вниз вместе с Робертой. Я швырнул ключ от комнаты на стойку портье, он повесил его на место, даже не взглянув на меня. Дождь превратился в настоящий ливень. Я поймал Роберте такси. Она выглянула из окошка, взяла меня за руку и сказала: «Спасибо тебе». Я подмигнул ей. «Я не знаю даже, как тебя зовут», — сказала она. «Это не важно», — ответил я. «Действительно, это не важно. И все равно я тебя не забуду, ты настоящий парень». Глава 9. Я взял со стола утреннюю газету и стал бегло просматривать. В основном здесь были политические новости вперемешку с сообщениями о кризисе на границе. В колонке Гая сообщалось, что Далси Макелес возвратилась в город после успешной поездки в Вашингтон и вновь приступила к своим обязанностям неофициальной хозяйки светских приемов. Я позвонил Гаю, но секретарша сказала, что он будет не раньше, чем через час. Тогда я набрал номер Элла Кейси и сказал, что хочу его видеть. Он пригласил меня к себе. Эл очень удивился, почему это я заинтересовался, широким жестом Джеральда Юта, который предоставил посольством свои владения в Брэдбери для развлечений, но не стал ни о чем меня расспрашивать, а передал мне папку с интересующими меня материалами. Ничего особенного я не нашел. Юту эта сделка не принесла никакого материального ущерба, зато обеспечила паблисити. Я спросил: «Эл, доводилось ли тебе когда-нибудь бывать в Брэдбери?» «Да, я там был, когда Ют только открыл свои заведения. С тех пор для посторонней публики многие из них закрылись. Сам знаешь, иностранцы не любят, когда около них кто-то шатается. Насколько мне известно, там все тихо, мирно, за исключением фестиваля джазовой музыки, да и он бывает только на пляжах. И никаких слухов? Нет, никаких. Если бы кто-то был, мы узнали бы первое». «Эл», — спросил я, — «этот Беллар Рис, он ведь в одном из тех посольств, которые воспользовались собственностью Юта, не так ли? Знаешь, Майк, ты уже второй раз упоминаешь имя этого типа. К чему бы это? Им занимался Мич. Знаю. Этот тип, он что-то вроде современного пирата. Ну, что с того? Он ведь не единственный. Те, у кого есть деньги, хотят иметь их еще больше. Мич действительно писал о нем и ему подобных, но это продолжалось лишь год. Если бы Рису хотелось избавиться от Мича, он мог бы купить газету и уволить его. Честно говоря, мне кажется, что Рису на все наплевать. У него ведь дипломатический паспорт. И почему это каждый раз, когда я слышу такие слова, у меня холодок по спине пробегает?» Эл перелистал какие-то бумаги и вынул из них фотографию. «Вот этот дом с участком Ют купил 10 лет назад у старого Дэвиса. Около 1000 акров Ют продал, а остальные передал посольством, поскольку не мог найти покупателя. Мне все это стало неинтересно, я попрощался, спустился и из автомата позвонил Далси. Услышав, кто ее просит, Далси Маккелес издала свой легкий смешок и сказала: «Рада слышать вас, Майк. Я ждала вашего звонка, да? Ну, знаете, вы обладаете способностью несколько разнообразить мою жизнь».